Седьмая глава. Золотая степь появилась неожиданно цепочкой набежавших огней. В темноте замелькали склады или пакгаузы, плоские крыши белели, будто от снега. Поезд встречали. «Капитан Сабодаш?» Встречавших было двое. Они легко поднялись в вагон. «Темень какая!» Антон подал свернутый в четверо лист. «Телеграмму в Москву». «Поздравлять рано?» Один из встречавших посветил фонариком. «Какие поздравления!» «У нас почта. Может, удачно?» Денисов вскрыл пакет. «Посветите, пожалуйста». Блеклые буковки разбежались по серому листу бумаги. «Судебский Иван Васильевич, 1938, житель Ступино, Московской области, истопник жилищно-эксплуатационной конторы, жена работает техником-смотрителем, перенес травму грудной клетки, характеризуется малообщительным, в взаимоотношениях окружающими стремится лидерству». Они так стремились чем-нибудь помочь, эти безымянные сотрудники уголовного розыска из Ступино, собиравшие данные на Судебского. «Док Дарби Воланд, каталогу черной масти, отца Тиграна, матери чемпиона Московской всесоюзной выставки Сильвы, 48. На всякий случай Денисов просил навести справку о собаке. «Выставочная оценка — очень хорошо. Владелец Судебский». С животным тоже было в порядке. Собака принадлежала Судебскому. Он не похищал именитого дога, а политика Галей не разыскивал пропавшее из его дома животное. Интерес к четвероногому вызван был чем-то другим. «Одна ночь у вас», — сказал тот, что был с фонариком. «В Астрахани пассажиры сразу разбредутся». Второй инспектор уточнил. «Меньше ночи». Вернувшись в купе, Антон опустился на полку. «Приляг», — посоветовал Денисов. За окном удалялись огни золотой степи. Уродливо вытянутые тени Сабодаша и Денисова плыли по купе навстречу друг другу, тревожные, исполненные непонятного значения. Антон колебался. «А ты?» «Я в отпуске. Притом завтра меня ждут на пляже». «Так и ждут». Сабодаш отстегнул кобуру. «Держи пистолет». Через минуту он уже спал, беззвучно подергиваясь во сне всем телом. Денисов вынул из кобуры ПМ, подержал в руке. Он любил оружие. На кафедре судебной баллистики, на стеллажах у Денисова были свои любимцы. Был Борхард модели 893 года с длинным тонким стволом, казалось, вот-вот переломится. Предшественник Борхард Люгера, получившего известность под именем Парабеллум. Стоял там сравнительно редко встречающийся Ротштейр из вооружения австро-венгерской кавалерии. На рукоятке был обозначен номер части, которой пистолет принадлежал. Был бельгийский Байяр, чешская Зброевка, наконец, Фромер Мажестик. Денисову он нравился больше других. Приходилось слышать разное, почему мужчины, независимо от возраста и профессии, любят оружие. Одни считали, будто дело в матери природе, предполагавшей лепить из мужчин охотников да воинов. Другим казалось, что любить оружие человека научила война. Денисов отсоединил магазин, отвел затвор, заглянул в окно для выбрасывания гильз. Патронник был пуст. Теперь можно было осторожно отпускать возвратную пружину. Едва заметными пазами затвор двинулся на место. Почувствовав его приближение, хитроумные приспособления изготовились подхватить очередной патрон и дослать в патронник. Но магазин был отсоединен, и сейчас они трудились вхолостую. «Немного механизмов», — подумал Денисов, убирая пистолет. «В каких человек добился такого соединения — изящество с инженерной целесообразностью. Взять хотя бы ПМ. Ни лишние насечки, ни избыточного грамма. Все изысканно, рационально. Не восхищаемся же мы кистенем или гирей на ремешке. А они тоже орудия нападения и защиты? Денисов скинул пиджак, продел ремень кобуры в поясной, второй конец петлю поднял к плечу. Кобура и рукоятка пистолета оказались точно под мышкой. Он надел пиджак, вышел из купе. Коридор встретил грохотом, занавески бились в окна, будто хотели выпорхнуть. В тамбуре стукнула дверь. Одновременно с Денисовым появился Шалимов. «Не спите?» — Денисову послышалась ирония. За бригадиром с чемоданом двигался электрик. «Вы тоже на ногах?» — Денисов посторонился, давая дорогу. «В 15-м что-то с пробками, может, с контактами». «Последний рейс», — сказал электрик. Шалимов вздохнул. «Только приедем в Москву и назад». А возьмите 89-й. Астраханского тоже резерва. 5 часов отстой, гум, цум, 1000 мелочей. Все для них. Или саратовский, — поддержал электрик. Денисов затронул больной вопрос. — Давно в последний раз были в поездке? — спросил Денисов. — 10 дней назад, — электрик пояснил. — Мы тут все из разных бригад. У кого недоработка, кто из отпуска? Шалимов посмотрел на электрика. «Уйди, начинай разбираться». «Ну как?» Он подождал, пока за электриком захлопнулась дверь. «Новости есть?» Денисов пожал плечами. «Не повезло человеку. Был и нет». «Сейчас в морге?» «По-видимому». Вопрос о морге означал переход к чему-то личному. Сколько раз замечал, животное и то свою гибель чувствует. Время придет, не выгонишь с база. У вас хозяйство? В Хавуаксе. Сами оттуда? 20 лет в Астрахани, а все равно тянет. Сестра у меня там, брат. Шалимов увлекся. У нас такой порядок. Младший ребенок остается с родителями. Вот в сентябре съедемся. Баранчика забьете. «Одним не обойдемся. Шашлык? У нас хан называется. Не пробовали?» Он заговорил невыразительно, но увлеченно. «Первое блюдо. А забивают как? Слыхали?» «Нет. Под грудью делают надрез и аорту долой. Гигиенично? Кровь сразу через дуршлаг в чистую 12-перстную. А зашивают палочкой. И вместо ниток — брызжейка. Потом в кипяток...» Шалимов прервал себя на полуслове. Прощаясь, он поднес руку к фуражке. «Спокойной ночи!» Денисов перешел в малый тамбур. Суркова дремала, положив голову на справочник расписания. Услышав шаги, она с трудом выпрямилась. «Про хан?» — рассказывал. «И про хаву Аксы. Дом у него там. Никаких денег на него не жалеет». Суркова была рада отвлечься. «В прошлую поездку пленку в Москве заказал, на двери. Плитку для садовой дорожки сам достал». «Хозяин? У него не побалуешь. Не смотрите, что невзрачный». Приближалось, как называл Антон, время третьей стражи. Предрассветный час розыска Татей и тюремных утеклицев. Ровно сутки отделяли дополнительный и его пассажиров от совершенного преступления. «Вы что-то хотели?» — спросила Суркова. «Выключите, пожалуйста, свет». «Во всем вагоне?» «Везде». Она поднялась к щиту. 9 ламп большого коридора, тамбурное и туалетное освещение значилось в 4-й группе. Суркова щелкнула выключателем. Вагон погрузился в темноту. «Думаете, он снова придет?» Мысль о следственном эксперименте не пришла ей в голову. «Теперь хорошо?» «Спасибо». Темнота оказалась относительной. Не ночь, поздние сумерки. Сквозило. У Денисова появилось чувство, будто он должен заболеть. Простыл, и голова тяжелая, и что-то мешает глотать. Этого еще не хватало. Он вспомнил вокзальный медпункт, плакатик болезни жарких стран, рядом с боксом для инфекционных больных. Слово «жарких» было выведено черным, как бы дым, испепеленный безжалостным африканским солнцем растительности. Ощущение это прошло незаметно, как появилось. Он вынул фиши Бош, записал: «Не потому ли Галей интересовался у всех человеком с собакой, что Судебский и его док вошли в состав с нерабочей стороны, и таким образом Галей потерял их на посадке из виду?» Денисов прошел в 10-й вагон, повернул назад. Он повторил путь Шалимова, когда тот, разбуженный Ратцем, бежал в 11-й. Со света бригадир попал в темноту. Тусклые блики лежали на полу против переходной площадки. Позднее Шалимов скажет, что в тамбуре кровь. Рядом в окне плыли огни, без мачт, без людей и строений, лишенные основы и смысла. Ночной железнодорожный мираж. От служебки подошла Суркова. «Зажигать можно?» «Зажигайте». Денисов услышал щелчок открываемого замка. В коридоре появился Вахмянин с журналом, с трубкой. Он словно не собирался спать. «Опаздываем», — пригласил к разговору Денисов. «Симпозиум откроется утром?» «После обеда», — зав. Лаборатории перегнул журнал. «Гетерогенная система?» «Да. Сейчас поймете. Взять, к примеру, смесь различных кристаллических модификаций, скажем, ромбической и моноклинной». С графиком что-то произошло, до Гмелинской несколько раз останавливались, зав. Лаборатории все больше нервничал и не пытался это скрывать. «Доклад?» — спросил Денисов. Вахмянин махнул рукой. «Не о том забота. Я уже делал его у себя в...» Он повертел холодную трубку. «Думаю, запротоколировать мои показания много времени не отнимет». Вахмянин взглянул вопросительно. «Если так, надолго вы меня не задержите. Пожалуй, самое главное, что у меня в памяти, это лицо Галея. Но для вас это несущественно». «Что же вы запомнили?» В нем было что-то растерянное, щенячье. «Я держал собаку, знаю», — он улыбнулся. «Месяц как отдал. В связи с переездом». «Крупную?» «Мальтийскую болонку». «Нет, Николай Алексеевич вовсе не имел в виду моего тёпу, уверяю. Иначе уж полная абракадабра». Денисов показал Вахмянину на трубку. «Раскурить не пытались? Что вы! Зажженная трубка хуже никогда не изведанной». Представляя мысленно Вахмянина инспектором, Денисов упустил это качество зав. Лаборатории, боязнь перемен, страх перед необходимостью выбора. И, несмотря на это, он все-таки пытается ввести меня в заблуждение, указывая ложную дату приезда в Москву. Дополнительный пошел тише, вскоре остановился совсем. «Путевое здание, 1108 километр», — виднелось на трафарете. Под окном раздались когтистые удары лап. Судебский вывел дога. Саблевидный хвост Дарби Воланда с силой прочертил по металлической обшивке вагона. Под ногами Судебского скрипел песок. «Вы, наверное, с детства мечтали стать следователем?» — Вахмянин переложил журнал из руки в руку. «Нет. Кроме того, я инспектор. Никогда не мог обнаружить разницу». «Идите от обратного», — посоветовал Денисов. «Что молва приписывает следователю, обычно делает инспектор». «Вот как?» «Я назвал бы инспектора следователем по нераскрытым преступлениям. Конечно, не в процессуальном плане». «Вы постоянно живете в Новосибирске?» — спросил Денисов неожиданно. «Нет», — он задержался с ответом. «Несколько месяцев, год?» «Недавно», — Вахмянин постарался избежать других вопросов. «Хочу вас тоже спросить, да?» «Вы считаете, что кто-то из нас троих повредил систему электропитания?» «Нет», — Денисов покачал головой. «Почему?» «В купе и так было темно». «Дарби!» послышалось за окном, потом раздались удары хвоста черного дога. Судебский возвращался с собакой в вагон. Вахмянин посмотрел на часы. — Спокойной ночи! По ту сторону окна прибывал встречный. Едва он затормозил, дополнительный как-то поспешно дернулся, словно стесняясь своей заурядности. Громыхнуло упряжное устройство. В вагоне напротив не спал мальчик. Денисов встретился с ним взглядом. Дополнительный снова дернулся, на этот раз удачнее, стал набирать скорость. Лицо мальчика исчезло. О чем мы говорим друг другу через стекло в оказавшихся рядом поездах, трамваях? Денисов уже не раз думал об этом. Не оскорбляя приличий, рискуем смотреть в глаза незнакомым людям. Из конца коридора донесся щелчок. Зав лабораторией запер за собой дверь купе. Денисов смотрел в окно. На вопрос Вахмянина он мог бы дать и полный ответ. Убийца не получал никаких преимуществ, вырубив распределительный щит. Электроснабжение вывел из строя потерпевший палетика галей. Паласовка оказалась вымершей. На садовых скамейках в ожидании поезда спали дети. Они сидели и лежали в удивительных позах, в каких не уснуть ни одному взрослому. Денисов прошел в вокзал. Одинокий милиционер встречал поезд. Известий для оперативной группы у него не было. За углом багажного отделения под деревьями метла уборщика тащила по асфальту пустую бутылку. Потом раздался гром опорожняемой железной урны. Отправление поезда задерживалось. — Не спится? — спросила Суркова. От конца состава по перрону шагал электрик. — Как дела в 15-м? — окликнула Суркова. — Порядок. Тон был снисходительный. — Порядок, а полночи ушло. — Про институт говорили. Он поставил чемодан. — Про вступительные экзамены, о конкурсе. Суркова кивнула сочувственно. — Куда поступали? — поинтересовался Денисов. — Физкультурные, на спортивные игры. Электрик поставил чемодан. — Волейбол, футбол? — Футбол. Он завел ногу, словно хотел пробить по невидимому мячу. — Вообще-то мой конек — игровые схемы. — И сами играете? — спросил Денисов. — Играют сегодня все, вы тоже. Основное — игровые схемы. Он пояснил без особого, впрочем, энтузиазма. Началось с венгров. 6-3 на стадионе Уэмбли против английской сборной. Ну, зрители, понятно, главного тогда не заметили. Они ведь следят за мячом. Постепенно он разговорился. А специалистам бросились в глаза перемещения. Денисов видел, присутствие милиции в поезде электрика не заботило. Убийство в купе не касалось. Перемещение без мяча. Принципиально новая организация атаки. В тамбуре соседнего вагона появился Рац. Он посмотрел вверх, и Денисов вслед за ним тоже поднял голову. Небольшие облака сквозь свет луны казались рыхлыми, как медузы. «Выигрыш пространства», — продолжал электрик. «Когда Мур владел мячом, Сисонс на левом краю отходил к боковой, а защитник Вестхэма выдвигался из линии обороны». «Зеленый дали», — сказала Суркова. Поезд, наконец, двинулся. «Поговорим еще». Электрик шагнул к десятому, рукой задержал поручень, вагон в движении переместил электрика на верхнюю ступеньку. «Счастливо!» — он не оглянулся. Дополнительный двигался, когда старшина, встречавший поезд, показался снова. В руке он держал пакет. «Сюда!» — крикнул Денисов. Милиционер бросился к поезду. Денисов слышал свистящее дыхание. Денисов спрыгнул на платформу, схватил пакет, в несколько секунд догнал свой вагон. Телеграмм было несколько. Денисов читал одну за другой. «Билеты, купленные агентстве, количестве 4, на поезд, отправлявшийся 27 августа, сданы 25-го, Центральную железнодорожную кассу, Комсомольская площадь, 5. Профсоюзному билету, имя Галея. Шпак, уроженец Астраханской области. Инженер химфарм оборудования. Выехал в вагоне сообщение Бухара-Москва. Отцеплен Ташкенте. Прибытием в Москву 24 августа. Сведению местного отделения Госбанка 100-рублевыми купюрами. Кагане. Также Бухаре. Выплаты третьем квартале не производилось. Часть телеграмм дублировали уже известные сведения, были даны по каким-то соображениям вторично, либо в результате недосмотра. В внутренней поверхности кошелька обнаружены множественные следы бурого цвета, содержимое отсутствует. Прибытию Астрахань обеспечьте явку выявленных свидетелей, линейное отделение милиции, преступление остается нераскрытым, опергруппа прибудет самолетом. Однако две последние были хотя и не совсем неожиданны, но тревожны. Исследованием остатков содержимого изъятой купе бутылки шампанского установлено наличие снотворного вещества. Согласно дактилоскопической картотеке Государственного научно-исследовательского центра управления информацией МВД, потерпевший Галей Николай Алексеевич, 1920 года рождения, уроженец Кировоградской области, опознан как политика Федор Яковлевич, 1918, Каменец Подольской, неоднократно судим, совершил побег места поселения во время сплава по реке Тимшер. В 50-х годах отбывал наказание за преступления, совершенные период 1941-1942 года. Территории, временно оккупированной фашистами Хмельницкой, бывшей Каменец-Подольской области. Последняя судимость за нанесение опасного для жизни ножевого ранения. Уголовная кличка политика Галея — Лука. От служебки подошла Суркова, хотела что-то сказать. Денисов не заметил, как позади открылась дверь. Услышал только приглушенный грохот. Кто-то прошел со стороны межвагонной переходной площадки, стукнула дверь малого тамбура. Суркова дернула Денисова за руку. «Рац!» Старичок неслышно подошел к третьему купе, где был убит Галей. Попробовал дверь. Она была заперта. Старик был похож на лунатика. Он постучал. Сначала тихо, потом сильно, словно кого-то вызывал. Острые лопатки жалко торчали у него под пижамой. Суркова хотела что-то сказать, Денисов ее удержал. Прошла минута. Рац снова дернул дверь, дверь не открылась. Денисов кашлянул. Рац поднял голову, будто вспомнил о чем-то. Увидев людей, вздохнул, побрел назад в тамбур. — Я провожу его до места, — шепнула Суркова. — Пожалуйста. Вернулась она быстро. Ушел к себе. Сурковой больше не хотелось спать. Интересно, зачем он приходил?